Полуэльф понимал, что варвар абсолютно прав. Враг мог приближаться с каждым днем, но Танис упрямо гнал от себя эти мысли. Он провел в странствиях 5 лет. Все это время воин искал себя, но понял лишь то, что он совсем не тот, кем себя считал. А теперь ему так хотелось пожить в каком-нибудь тихом месте, которое он мог бы назвать домом, где у него было бы время спокойно обо всем поразмыслить. Пещера, которую он делил с ворчливым старым гномом и вороватым надоедливым кендером, конечно, не отвечала его представлениям об идеальном доме, но все же по сравнению с новой дорогой, даже такое пристанище казалось великим благом. «Вполне разумный довод, мой друг, но Хедерик возразит, что у тебя есть своя причина покинуть эти места», — сказал Танис. «Ты и твои люди стремитесь на родину». «Мы хотим вернуть отобранные у нас», — тихо сказал речной ветер. «Хотим вернуть принадлежащие нам по праву». «Но ведь ничего не осталось», — с грустью произнес полуэльф, вспомнив сожженную деревню Квешу. «Мы остались», — проговорил варвар. Танис поежился. Солнце скрылось за облаком, отчего по телу сразу пробежала неприятная дрожь. «Так значит, вы продолжите путь в одиночку?» «Мы еще не решили окончательно», — покачал головой варвар. «Но к этому склоняемся». «Понимаешь ли, речной ветер?» — начал Танис осторожно. «Вы, кочевники, стали для нас неоценимой поддержкой. Эти люди не привыкли вести подобный образ жизни. Прежде чем попасть в рабство, они были лавочниками, купцами, фермерами и сапожниками. Они уроженцы таких городов, как Гавань и Утеха и прочих городишек и деревень в окрестностях Абанасинии. Они не приспособлены к кочевой жизни». «И веками эти горожане смотрели на нас сверху вниз», — угрюмо произнес речной ветер. «Они называли нас варварами и дикарями». «А ты называл меня полуэльфом», — подумал Танис, но вслух этого не сказал. «В застенках Пакстаркаса мы отбросили старые споры и предрассудки, вместе трудились ради общей свободы. Зачем же возвращаться к этому теперь?» «Другие сделали это прежде нас», — бросил варвар. «Ты имеешь в виду Хедерика?» — спросил Танис. «Да он же настоящий осел, такой же тупой и упрямый. Сам знаешь. Хотя, благодаря этому ослу мы встретили тебя и Золотую Луну». Варвар улыбнулся воспоминанию. «Действительно», — сказал он, смягчаясь, — «я об этом не забывал». Хедерик упал в огонь. Голубой хрустальный жезл Золотой Луны исцелил его, он же не нашел ничего лучшего, как обозвать ее ведьмой и тут же снова засунуть руку в очаг. А потом принялся носиться кругами, призывая на помощь стражу. Как можно обращать внимание на слова этакой бестолочи? «Но другие обращают, мой друг». «Знаю», — мрачно согласился полуэльф. Он поднял пригоршню камешков и принялся по одному метать их в воду. «Мы сделали свое дело», — продолжил тем временем речной ветер. «Мы разведали это место, показали твоим лавочникам, как приспособить для жизни пещеры, научили их выслеживать и убивать дичь, ставить силки и капканы, разбираться в грибах и ягодах. Золотая Луна — моя жена». В первый раз он назвал ее так, и в голосе варвара прозвучала гордость. «Вылечила больных». «Они благодарны, хотя и не говорят этого», — поспешил уверить друга Танис. «Ты со своими людьми, возможно, еще успеешь перейти через горы и добраться до родных земель, прежде чем наступит холода. Но ведь мы оба понимаем, какой это риск. Я хочу, чтобы вы остались с нами. Нужно держаться вместе. Я знаю, что здесь обосноваться нельзя», — добавил полуэльф со вздохом. «Это слишком опасно». Он колебался, не решаясь продолжать и гадая, какую реакцию могут вызвать его слова. «Я уверен, если мы сможем отыскать королевство гномов, Тарбардин». «Тарбардин? Подгорная твердыня гномов?» — речной ветер нахмурился. «Это мне в голову не приходило». «А ты подумай. Расположенное глубоко под землей, оно будет надежным укрытием для наших людей. Под защитой горы мы можем провести зиму. И даже глаз дракона нас не высмотрит». «Это все равно, что похоронить себя заживо», — язвительно заметил варвар. «Мои люди не станут искать убежище в Тарбардине. Мы пойдем своей дорогой. Во всяком случае, с нами нет детей, которые задержали бы нас в пути». По его лицу скользнула тень. Дети кочевников погибли во время нападения армии драконидов. «Теперь с вами Элистан», — продолжил речной ветер, помолчав. «Он жрец Паладайна. Теперь он будет лечить больных. Научит людей почитать прежних богов. А мой народ и я хотим вернуться домой. Ведь ты можешь понять это». Танис невольно подумал о своем доме в Утехе. Полуэльф даже не знал, стоит ли он еще, уцелел ли после нападения драконов. Танису хотелось надеяться, что уцелел. Он не был там вот уже 5 лет, но все же его грела мысль, что есть место, куда можно вернуться. «Да», — сказал он в ответ, — «я понимаю». «Мы еще не приняли окончательного решения», — добавил речной ветер. «Некоторые из моих людей, как и ты, полагают, что сила в численности, и нам следует держаться вместе». «И твоя жена среди них», — произнесла Золотая Луна, подходя к ним. Речной ветер поспешно поднялся, чтобы приветствовать молодую супругу, пришедшую к нему в столь ранний час. Золотая Луна всегда была красивой. Ее длинные, отливающие серебром и золотом волосы сверкали и переливались в лучах утреннего солнца. Она носила мягкие кожаные одежды своего народа с грацией, которой могли бы позавидовать знатные дамы Павантаса. Но этим утром не находилось слов, чтобы описать ее нежную прелесть. Казалось, что туман расступался, давая ей дорогу, и даже тени отползали прочь. «Ты же не волновалась за меня, правда?» В голосе сурового варвара слышались забота и нежность. «Нет, муж мой», — ответила Золотая Луна, любовно протянув заветное слово. «Я знала, где тебя искать». Она подняла взгляд к голубой выси. «Ты здесь, под шатром небес, где так привольно дышится». Мужчина трепетно принял ее ладони, и супруги приветствовали друг друга прикосновением щек. У кочевников было не принято бурно выражать на людях свою любовь. «Я настаиваю на праве поцеловать невесту», — вклинился Танис. «Ты уже воспользовался им вчера», — улыбаясь, запротестовал речной ветер. «Хочу пользоваться им до конца своих дней», — весело заявил полуэльф, с видимым удовольствием целуя золотую луну в щеку. Над горными вершинами вспыхнуло солнце, словно выражая молодой женщине свое восхищение. Под его лучами золотые волосы так и засверкали. «Как может зло в мире соседствовать с такой красотой?» — спросил Танис. Золотая луна засмеялась. «Наверное, для того, чтобы ее оттенить», — сказала она, шутя. «Вы говорили о важных вещах, прежде чем я прервала вас», — добавила она уже серьезно. «Речной ветер считает, что вам следует идти своей дорогой, на запад к равнинам. А ты хочешь остаться с нами?» «Это правда», — слегка кивнула Золотая Луна. «Я бы хотела остаться с тобой и остальными. Я знаю, что нужна здесь. Но мой голос только один из многих. Если муж и остальные члены племени решат, что мы должны уйти, мы уйдем». Полуэльф смущенно посмотрел на Золотую Луну и ее молодого супруга, не зная, как тактичнее выразить свою мысль, а потому решил спросить напрямик. «Простите мое любопытство, но что стало с дочерью вождя?» Золотая Луна вновь залилась веселым смехом, и даже речной ветер улыбнулся. Танис не понял причины такого их веселья и смутился еще больше. Когда он впервые встретил эту пару, Золотая Луна была дочерью вождя, а хмурый ее спутник, простой пастух, находился при ней на правах слуги. Они страстно любили друг друга, и полуэльфу порой казалось, что Золотая Луна хотела сложить с себя бремя власти, но именно речной ветер упрямо не позволял ей этого. Он всегда оставался на положении подчиненного и заставлял ее принимать решения. «Ничего не понимаю», — признался наконец Танис, недоуменно почесывая бровь. «Дочь вождя отдала свой последний приказ вчера ночью», — объяснила Золотая Луна. Во время свадебной церемонии речной ветер опустился перед ней на колени, как перед своей госпожой. Однако Золотая Луна велела ему подняться, тем самым давая понять, что брак уравнивает их. «Я Золотая Луна равнин», — проговорила она с достоинством. «Служительница Мишакаль и жрица Квешу». «А кто же теперь будет вождем Квешу?» — поинтересовался Танис. «Среди оставшихся в живых варваров есть и члены твоего племени. Примут ли они речного ветра? Он ведь доказал, что может быть мудрым предводителем». Золотая Луна подняла глаза на мужа, но он не ответил на ее взгляд. Речной ветер упрямо смотрел в бурные воды ручья, губы его были плотно сжаты. «У народа Квешу долгая память», — сказала Золотая Луна, поняв, что он не станет говорить. «Они знают, что мой отец отказался выдать меня замуж за речного ветра и приказал побить его камнями. Им известно, что лишь чудо, сотворенное жезлом, спасло меня и его от неминуемой гибели». «Так значит, они не сделают его верховным вождем? Даже после того, как искали его советы и столько прошли за ним?» «Квешу подчинится его власти, но это не единственный народ здесь. Среди нас есть выходцы из Квекири, а мы когда-то враждовали. Много раз наши племена сходились на полях сражений». Танис пробормотал несколько слов на эльфийском. «Не буду просить тебя перевести это, мой друг», — сказала Золотая Луна с печальной улыбкой. «Я и мой народ на себе испытали верность сказке о двух волках, что подрались друг с другом, а в это время пришел лев и съел их обоих. Но людям нелегко победить ненависть, впитанную с молоком матери. Однако тебе и речному ветру это удалось. Не до конца. Но мы знаем, к кому обратиться, когда нам нужна помощь. Она нежно прикоснулась к медальону, висевшему у нее на груди. Это был дар богини и символ веры для Золотой Луны. «Может быть, я просто эгоист, но я не хочу говорить вам «прощайте», — тихо прошептал Танис. «Мы не прощаемся», — твердо выговорила Золотая Луна. «По крайней мере, не сейчас, не в первый день после нашей свадьбы».